Билли уставился на него. «То есть, пока я места себе не находил, думая, что тебя убили, ты спал в том самом отеле, который мы покинули?» «Ну, в общем, так». Джанелли сам устыдился на мгновение, но тут же с улыбкой пожал плечами. «Спеши это на неопытность, Уильям. Не привык совсем, что кто-то за меня волнуется. Ну, только мама еще, но это другое дело. Ты проспал, что ли? Сюда-то приехал часов 9? Нет, сразу встал, когда зазвенел будильник. Позвонил кое-куда и отправился в центр города. Там арендовал другой автомобиль, на этот раз УАВИС. С Херцем мне не так повезло. «У тебя будут неприятности из-за машины Херца?» — спросил Билли. «Нет, все в порядке. Дело могло осложниться, но я и позвонил как раз в связи с машиной Херца. И коллега по бизнесу по моей просьбе прилетел из Нью-Йорка. В Элсуорте есть небольшой аэропорт. Пилот потом полетел в Бангор ждать его, а мой коллега на попутках прибыл в Банкертон. Он, слушай, дело приобретает масштабы, — сказал Билли, — ты понимаешь? Прямо во Вьетнам превращается. Да ты что, не будь дураком, Уильям. Скажешь всего лишь, твоя экономка прилетела из Нью-Йорка, вернее, эконом. Пусть так. Я никого в Мэне не знаю, а единственный, с кем успел познакомиться, отдал концы. Да не было никаких проблем. У меня полный отчет есть. Мой коллега вчера спокойно в полдень добрался до Банкертона. Там на заправочной был всего один парень, да и тот успел прилично набраться. Бензин он, правда, накачивал все чин-чином, а остальное время где-то склонялся или возился с машинкой. Пока его не было в очередной раз, мой коллега законтачил проводки Форда и спокойно уехал. Проехал мимо станции, так тот парень даже не глянул в его сторону. Коллега доехал до международного аэропорта Бангора и поставил машину в один из загонов Херца. Я его попросил проверить насчет пятен крови. Потом, когда говорил с ним по телефону, он сказал, что на переднем сиденье немного крови было, наверняка куриной. Мой коллега ее смыл, потом заполнил бланк возврата, опустил в ящик экспресс-возврата и улетел обратно в Нью-Йорк. «А как же с ключами?» «Ты говоришь, он зажигание на проводах законтачил. С ключами действительно проблема возникла. Еще одна моя ошибка. Думаю, от недосыпа стал рассеянным, а может, старею. Они остались в кармане Спартана, а я забыл их вытащить, когда его захоронил там. Ну а теперь Джанелли вытащил пару ключей на блестящем брелоке Херца и позвенел ими. «Динь-динь!» «Так ты ездил назад?» — сказал Билли хрипло. «Господи, поехал и откопал, чтобы достать ключи?» «Рано или поздно зверье его бы обнаружило и начало бы», — резонно пояснил Джанелли. «Те же охотники на птиц с собаками. Короче, это мелочь для Херца, когда приходит конверт экспресса без ключей. Люди-то и дело забывают вернуть ключи от арендованных машин, от номеров отеля. Иногда присылают их, иногда забывают. Менеджер сервиса звонит по телефону 800, сообщает заводские данные машины, а на другом конце парень из Форда, General Motors или Крайслера называет ему модель ключа. Просто новые ключи. Но если найдут в карьере парня с дыркой в голове и с ключами в кармане, нетрудно и меня отыскать. Скверно, паршивая новость. Ты понял?» «Да. Кроме того, мне все равно надо было туда вернуться», — мрачно сказал Джанелли. «А в Нове сделать этого было нельзя». «Ну почему? Они же ее не видели». «Мне надо рассказать тебе по порядку, тогда поймешь». «Еще подлить?» пожалуй.